медиальная группа мышц. К медиальной группе относятся мышцы, объединенные общей функцией приведения бедра. Бедренные мышцы, мускулус пектинелс, начинается от лобковой кости, прикрепляется к верхней трети шероховатой линии бедра. Длинная приводящая мышца, мускулус аддуктор лонгус, начинается от лобковой кости, прикрепляется к средней трети шероховатой линии бедренной кости. Большая приводящая мышца, мускулус аддуктор магнус, самая сильная мышца этой группы, она начинается от лобковой кости, прикрепляется к шероховатой линии на всем ее протяжении и к медиальному надмыщелку бедра. Короткая приводящая мышца, мускулус аддуктор бревис, располагается между предыдущими мышцами, начинается от лонной кости, прикрепляется к верхней трети шероховатой линии. Тонкая мышца, мускулус грахилис, в виде длинной ленты лежит на медиальной поверхности бедра. Начинается от лобковой кости, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости.